Лимнология. Лимнология – это анализ озерных отложений. Озера – настоящие аккумуляторы климатической информации. Существует три вида анализа озерных отложений – диатомовый, микрофаунистический и изотопный. Очень умные люди, типа меня, когда слышат слово «диатомовый», сразу же смекают, что речь идет о чем-то, состоящем из двух атомов. И ошибаются. Диатомы — класс микроводорослей. В мире существует около 5000 видов диатом. Причем соотношение этих видов в водоеме зависит от температуры. В холодной воде хорошо живут одни виды диатом, в чуть более теплой — другие. Потеплела вода на градус, изменился видовой состав — живой термометр. Исследуя диатомовый микст, можно сказать, какая температура была в ту или иную эпоху. Кое-что можно сказать и просто по характеру озерных отложений. Скажем, если в некоторых слоях керна донной грязи африканского озера Чад много песка, значит Сахара наступала в ту эпоху. Если песка нет совсем, а есть тропическая микрофауна, значит шумели здесь тропические леса. Так, один слой керна за другим рассказывают нам, как менялся климат в данной части Африки. Это клево. Недостатки этого метода те же. Во-первых, нужно правильные озера брать, верховые, то есть те, откуда только вытекает, а не втекает, путая картину. Во-вторых, имеются сложности с датировкой. Датируют слои обычно стандартным радиоуглеродным методом с присущими этому методу погрешностями. Для возраста 2-3 тысячи лет ошибка составляет плюс-минус 100 лет. Для начала христианской эры плюс-минус 50. А для последних 500 лет радиоуглеродный анализ вообще использовать бессмысленно, слишком уж большой получается разброс, на 300 лет ошибиться можно. Основных причин тому сразу две. Высокая крутизна калибровочной кривой — это неустранимая особенность метода, и нарастающее искажение естественного хода концентрации углерода С14 в атмосфере в результате воздействия человека. Так, с середины 50-х годов 20 века уровень концентрации С14 в атмосфере повысился вдвое в результате испытаний ядерного оружия. Так что те Фоменки и злобные креационисты, которые, глумясь над радиоуглеродным методом, приводят в своих книжках и брошюрах смешные примеры, когда взяли живого моллюска, датировали его радиоуглеродно и получили, что моллюск умер 1000 лет назад, просто не знают границ применимости метода, чем доказывают не пропажу 1500 лет истории или наличие Бога, а собственную недалекость. Столь же темный период для радиоуглеродного анализа — вторая половина первого тысячелетия до нашей эры, античность. Там, безграмотно используя радиоуглеродный анализ, легко перепутать эпоху падения Вавилона со временем похода Ганнибала. Поэтому, строя климатические реконструкции, лучше всего использовать не один метод датировки, а несколько. Например, датируя слои озерных осадков, можно привязаться к внешним индикаторам. Известно, например, что недалеко от озера Чад есть вулкан, который извергался в 1552 и 1763 годах. Найдите два слоя с вулканическими осадками, и вот вам две точки отсчета. Дальше, зная скорость накопления осадков, просто считайте слои. Точно так же вулканический горизонт Тамборы — 1815 год, хорошо виден и потому используется для датировки в донных, озерных и морских отложениях на границе Индийского и Тихого океанов. Индикатором может быть не только вулкан, но и любое другое историческое или геофизическое событие, и даже сооружение. Скажем, нет в мире озера, уровень которого бы не колебался. Порой размах этих колебаний поражает воображение. Взять хотя бы всем известное Мертвое море. Сейчас его поверхность лежит на отметке 400 метров ниже уровня моря. Но на стенах Кумранского монастыря, который находится довольно далеко от Мертвого моря, сохранились отметки озерной воды, сделанные монахами. Это значит, в исторические времена уровень озера поднимался на 40 метров. Другой пример. Самое большое озеро на свете, Каспийское, также испытывает умопомрачительные подъемы и опускания уровня воды. Свидетели тому – остатки больших городов и портов, лежащие ныне на дне Каспия. Так полностью ушел под воду город-остров Абискун в юго-восточной части моря. А ныряльщики с аквалангами могут наблюдать на дне морском в окрестностях Баку древние городские кварталы, памятники архитектуры. Современный уровень Каспии ниже своего среднего значения. А бывали эпохи, когда дно обнажалось на многие километры. Прекрасный и величественный индикатор каспийских колебаний — стены Дербентской крепости. Дербент вообще весьма примечательный город. Он намного старше Рима. Место, где расположен этот город, издавна называли «вратами народов». Именно тут, в узком проходе между берегом Каспия и Кавказским хребтом, пролегает удобный путь из Центральной Азии в Европу. Вы понимаете, что если место проходное, рано или поздно обязательно найдется кто-то, кто поставит в этом месте магазин или забор, чтобы взимать плату за проход. Так возник город Дербент, бывший когда-то столицей мощного государства. Великая Дербентская стена высотой от 18 до 25 метров, толщиной 5 метров и длиной 75 километров уходила далеко вглубь горной гряды, перекрывая бесплатный проход из Европы в Азию и наоборот. За Дербент в течение столетий шла отчаянная борьба между Римской империей и Персией. Любые завоеватели — гунны, авары, монголы, которые следовали из глубин Центральной Азии на запад, проходили через это место. Они шли снизу и потом поворачивали налево, к Европе. Обойти благословенный Дербент было нельзя. С одной стороны Кавказ стоял сплошной стеной, с другой — море. Обогнуть Каспий с востока — не очень удобно, придется потом форсировать полноводную в нижнем течении Волгу, преодолевать заснеженные степи или безводные солончаки. Да и что делать в этих скучных пустынных местах? А в предгорьях Кавказа испокон веку жили люди, соответственно, было с кем торговать или кого грабить. Хорошо ходить через Дербент. Именно поэтому в Дербенте были циклопические крепостные стены, длинные, высокие, две. Они защищали город как от тех неприятелей, кто шел с севера, так и от тех, кто двигался с юга. И, разумеется, они перекрывали движение тем караванщикам, кто норовил проскочить без уплаты пошлины. Между стен располагался оживленный морской порт, вход в который был также надежно защищен огромными цепями. Все знаменитые путешественники проходили через Дербент. Ибн Фадлан, Аль-Истахри, Афанасий Никитин, Дженкинсон. И, проходя здесь, все они оставили описание могучих дербентских стен, которые производили на всех путешествующих фантастическое впечатление. Остатки этих стен и сейчас сохранились, и их руины все так же производят на приезжих неизгладимое впечатление. Но по иной причине. Стены эти уходят в воду на 300 метров. Неужели в древности под водой стены строили, недоумевают приезжие? Нет, конечно. Просто именно там был край моря, когда стену возводили. Таким образом, информация об уровне озер — важнейший элемент в глобальной палеоклиматической картине. Не везде есть рукотворные стены, по которым можно отследить уровни колебания воды, но везде, если постараться, можно найти какие-то следы ушедшей воды. Например, террасы африканских озер Рифтовой долины со следами уровней воды позволяют это сделать без особого труда. Только не надо думать, что чем выше был уровень воды в озере, тем большее количество осадков тут выпадало из-за теплого климата. Вовсе не обязательно. Возможно, как раз наоборот, было гораздо холоднее, поэтому вода меньше испарялась из озера. Поэтому, чтобы правильно ответить на климатический вопрос, нужно комбинировать разные методы палеоконструкций.